Глава 82. Кэл. Эмоушенс. Мирайя Кэрри. Во время перелета в Мэн у меня получилось не расплакаться на плече у соседа и не выглядеть психически неуравновешенной пассажиркой. Я застала мамочку и Дилан на нашей кухне, где они поедали соленые огурцы. Гравити жадно присосалась к соску Дилан, который размером был сопоставим с пиццей для всей семьи. Дилан выглядела великолепно. Словно месяц назад не вытолкала из себя огромного младенца. Блестящие волосы, безупречная кожа и тело, которому позавидовала бы Эль Макферсон. Эль Макферсон — австралийская топ-модель, актриса и дизайнер. Я запыхалась, пока бежала от арендованной машины до кухни, и пыталась отдышаться, рухнув на свободный стул в столовой. «Я накосячила», — объявила я. «Тебе придется уточнить». Дилан отлепила сонную Гравити от соска и передала ее моей маме, которая тут же приложила малышку к плечу, чтобы та отрыгнула. Похоже, у них уже выработался целый распорядок. Я радовалась, что после смерти папы маме составляли компанию Дилан и Гравити. А еще мысленно отметила, что нужно спросить, как там дела с Такером. Последние дни я не касалась этой темы, зная, что Дилан неприятно это обсуждать. Роу. Я схватилась за края обеденного стола, шумно дыша. Я накосячила с Роу. Он тот самый. «Это признание в любви?» Дилан взяла недоеденный огурец и неторопливо погрызла кончик. «Да, Дилан, это величайшее признание в любви». Я пощелкала пальцами. «Не отвлекайся». Мое откровение встретили громкой и нешуточной отрыжкой Гравити. «Вот так, милая», засмеялась мамочка, воркуя с Грэв, которая даже не удосужилась проснуться, чтобы исторгнуть воздух из желудка. «Хорошая девочка». «Мам, ты слышала, что я сказала?» Я сердито сверлила ее взглядом. «Я выложила свой самый страшный секрет, а этим двоим, ну ладно, теоретически троим, глубоко пофиг». «Слышала», — подтвердила мама, разместив Гравити в ее кресле, чтобы та вздремнула. «Я за тебя рада, Калечка». Я резко повернулась к подруге. Может, хоть она поймет всю серьезность ситуации. Я все поняла. Вот почему я тогда переспала с Роу втайне от тебя. Не потому, что была паршивой подругой, а потому, что я его любила. Я люблю его. И никогда не переставала. Он всегда был тем самым. Просто я не хотела себе в этом признаваться. Дилан молча смотрела на меня с легкой улыбкой. «Ой, извини за скандальное признание, мам», — съежилась я. «Все нормально, милая». Она похлопала меня по руке. «Я давно поняла причину вашей размолвки». «Ну?» — пристала я к Дилан. «Ты разве не в шоке?» «Хм...» Дилан послушно кивнула, взяла с тарелки пальмита и с хрустом откусила. «Так захватывающе. Местный новостной канал уже выехал». «Что происходит?» Я думала, Дилан обрадуется, узнав, что любовь Роу всегда была взаимной. «Погодите-ка». У меня вытянулось лицо. «Вот черт!» «Тише, в комнате ребенок!» Возмущенно охнув, отчитала меня мама. «Черт, черт, черт!» «Ага», — Дилан закатила глаза и раздраженно посмотрела на мою мать. «Ребенок еще здесь, но ты не стесняйся. Пусть хрупкие уши моей малышки завянут от твоих выражений». «Вы знали с самого начала, да?» Я метала взгляд между ними. «О том, что я люблю Роу. Вы не удивлены, потому что вам было все ясно?» «В точку». Мама отсалютовала мне чашкой с чаем. «Почему вы мне не сказали?» Я осуждающе посмотрела на них. «А ты бы послушала?» спросила Дилан. «Да», всплеснула я руками. «Конечно». Дилан в ответ просто вскинула идеально выщипанную бровь. Ладно, я бы спорила до последнего вдоха и все отрицала. Но, господи, как же все ужасно! Я люблю мужчину, который любил меня и пытался завоевать, а я, между тем, просто мешала нам, как идиотка. Я закрыла лицо руками, облокотившись на стол. «Любит». Дилан запила консервы электролитным напитком. «Что?» Простонала я в ладони. «Мужчина, который тебя любит. В настоящем времени. Еще не поздно». «Теперь он в Лондоне?» Я посмотрела на них и сникла. «Это очень-очень далеко». Когда сошел восторг от того, что я сумела завершить эпизод подкаста, стало страшно, что Роу совсем забыл обо мне. Он же не ответил «да», а я написала ему много сообщений. «Тут такое дело...» Мамочка нахмурилась, почесывая подбородок. «На днях слышала в новостях. Есть такие штуки, которые очень быстро перемещаются в воздухе». «О, я знаю, о чем вы». Дилан повернулась к моей маме и положила руку ей на плечо. «Такие огромные металлические конструкции? С большими крыльями? С отвратительной готовой едой? Битком забитые людьми?» «Да, по-моему, они называются вертолетами. Нет, орлом». Мамочка сильно задумалась. «Самолетом!» — воскликнула Дилан. Они дали друг другу 5. «Уже сделано. Я купила билет», — заявила я. «Потому что даже если Роу отвергнет меня, оно того стоит. Роу того стоит. Стоит моего разбитого сердца. Стоит попыток и неудач. Стоит того, чтобы обнулить свой банковский счет и потратить все сбережения на билет в чужую страну, где никогда не бывало. Стоит того, чтобы полдня просидеть в металлической трубке, варясь в неизвестности, и готовиться к признанию в любви, которое на все 100 выйдет неловким и неуклюжим, как я сама». «Тогда что именно тебе от нас нужно?» — нахмурилась Дилан. «Помогите кое-что найти в моей захламленной комнате». Я закатала рукава. «Я верну его, даже если это будет последним, что я сделаю». Мама улыбнулась. «Твой отец очень бы тобой гордился. Вперед, Калечка!»